То, что я услышала от врача, повергло меня в шок. Я впала в оцепенение и не могла даже вдохнуть. Нет, это исключено. Я не могу быть беременной. Ну, то есть я, конечно, могу физически, но это невозможно. Я предохранялась. Глядя в глаза пожилому доктору, не верила, что это происходит со мной. А я вам в сотый раз говорю, что именно токсикоз является причиной тошноты. Ну и презервативы не защищают на 100%. Видите ли, даже таблетки иногда дают осечку, а резина с легкостью может порваться. Вы беременны. Экспресс-тест это подтверждает. А теперь успокойтесь и отправляйтесь домой. Отлежитесь, отдохните, все обдумайте. И прошу вас, больше никакого алкоголя, если решите оставить этого ребенка. Я растерянно закивала, поднялась на ноги и зашагала к двери. «Ну, как ты?» Рядом снова возник Елисеев, и я перевела на него невидящий взор. «Я не знаю»,